Глава 57. Отчаянные попытки фон Гадки сделать человечеству хе-хе большую пакость и гибель фон Гадки в верхних слоях атмосферы. Выпрыгнув из окна шпионского ресторана «Руки Хох», чтобы вторично избежать почетной спиртизации, господин Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапс Фюрер фон Гадки уже в воздухе понял, что сейчас разобьется и останется от него только мокрое местечко. Третий этаж плюс асфальт. Но успел он подумать и о том, что умирать не имеет никакого морального права. Не было смысла всю жизнь отдавать борьбе с людьми и детьми, достичь в этой борьбе ряда успехов, избежать почетной спиртизации, поприсутствовать на вечере в честь своей собственной смерти, убедиться, что старым шпионам, коллегам по профессии, недороги твои идеалы, а дороже сосиски с кислой тушеной капустой, смело и ловко выпрыгнуть в окно, когда тебя хотела схапать охрана центр хаб штаба. И вот на тебе, погибнуть, хряпнувшись об асфальт. Эх, если бы не надул его генерал шито-крыто, если бы не облапошил его несуществовавший фон Хлипкий, если бы не отобрали у него гавриков, все было бы иначе. Не в воздухе сейчас бы он летел, а в кресле бы сидел. Ох, как ему нужен самолет с большой бомбой. А куда ее шарахнуть, он знает. Только ему одному известны места наибольшего скопления детей на земном шаре. Но сначала надо еще выжить, чтобы не дать жить другим. О, майн бог, помоги! Помог ему не бог, а грузовик, выскочивший из-за угла. Вернее, не только грузовик помог, но и мешки с чем-то мягким, лежавшие в кузове. На них-то и угодил фон Гадки. «Спасибо, майн бог», — подумал он. «Я опять спасен, опять жив. Майль». Правда, он что-то все-таки отбил себе. Внутри его что-то стряслось, но в целом он был целеханек. Солдаты, стоявшие у входа в шпионский ресторан «Руки Хох», в темноте, конечно, не видели, как из окна выпрыгнул и угодил в кузов грузовика фон Гадки, и поэтому ничего не могли сообщить выбежавшему к ним разъяренному барону Барану. «Прочистить весь город насквозь!» — тут же приказал он. «Выпустить всех собак и щеек!» Фон же Гадки чувствовал себя прекрасно. Ему бы только добраться до одного секретного аэродрома, где всегда наготове самолет типа «Бух-Трах-13» с большой бомбой. И тогда, ух! Ощупывая мешки, в которых находилось что-то мягкое, фон Гадки развязал один и хихекнул. Там была одежда. Он быстро разделся и разулся, выбрасывая свои отрепья и остатки сапожек на мостовую. Одежда оказалась военной, но какому роду войск она принадлежала, в темноте определить не удалось. Переодевшись, фон Гадки разыскал мешок с обувью. Сапоги были чрезмерно велики, но это были пустяки. В душонке фон Гадки все пело и ликовало, и еще больше запело и заликовало, когда он обнаружил, что грузовик катит в сторону центр хаб штаба. Это было и ему по дороге, хе-хе. Одет фон Гадки был добротно. Но все на нем висело, рукава пришлось подвернуть, брюки были неизмеримой ширины. Но ведь он не стиляга, а попадающий в одну смертельную опасность за другой матерый шпион. Душа из всех вон. Чего он скоро сотворит, лишь бы на глазах никому не попадаться? В длиннейших его ушах уже гудел двигатель реактивного самолета типа «Бух-Трах-13». Ручки как бы нащупывали рычаг, который освободит от зажимов большую бомбу. И ух! А в это время собаки и щейки обнаружили на мостовой его отрепья и остатки сапожек, разорвали все это в клочья, хотя и рвать-то было нечего, уловили один знакомый и ясный запах, стойкий аромат сосисок с кислой тушеной капустой. Вы сами должны сообразить, что, унюхав этот запах, собаки бросились в шпионский ресторан «Руки Хох». Ворвались в зал, где старые шпионы продолжали объедаться сосисками с кислой тушеной капустой, уже и позабыв, что угощают их по случаю мнимой почетной спиртизации фон Гатки. Собаки сбили шпионов со стульев на пол и не давали им пошевелиться. Самый старый шпион хотел возмущенно брыкнуть ногой, но получил укус в ухо. Барон Баран долго и довольно тупо смотрел на эту картину, ничего, конечно, не мог понять и рассуждал сам с собой, считая, что больше никто воспринять его мысли не способен. Ошибиться собаки не могли, но какое отношение имеют эти старые мумии к выскочившему из окна негодяю фон Гатке? Почетная спиртизация объявлена. Солдаты полбанки уже вылокали, спят в карцере. Позор со всех сторон. Что делать? Разбавить спирт водой и сунуть в банку любого из этих капустников? А что? Одеть его в мундир оберфобер гогер драм хам шнапсфюрера и пусть себе плавает. Какая разница, кто заспиртован? Важно, как он называется. А называться он будет гад фонки, точнее фон гадки. Приказываю, слушай меня. Между тем, от страха, обиды, возмущения, а также от чрезмерного изобилия съеденной, но еще не переваренной пищи, старые шпионы тихо один за другим отдавали Богу свои многогрешные души. И когда отогнали собак и раздалась команда встать смирно, половина шпионов впервые в жизни не могла повиноваться. Одного из них, самого маленького, отобрали, чтобы он плавал в банке с разведенным спиртом вместо фон Гатки. Но под его именем. А настоящего живого фон Гатки грузовик привез, о майн бог, прямо во двор шпионской школы центр хаб штаба. Тут он был у себя дома, знал все ходы и выходы, и без всякого особого труда, не считая того, что сапоги пришлось нести в ручках, через потайную дверь проник сразу в кабинет барона Барана. Здесь фон Гатки, не зажигая света и в попыхах, поставив сапоги на стол, позвонил на один секретный аэродром и от имени начальства приказал подготовить к боевому вылету самолет типа «Бух-Трах-13». И едва только фон Гатки выскользнул через потайную дверь, в обычную дверь вошел сам барон Баран. Увидев на своем столе сапоги, он так завопил от очень сильного возмущения, что фон Гатки захихекал во все горлышко. Он влез в машину начальства и поехал, повизгивая от удовольствия. Проезжая по площади перед шпионской школой, он увидел на пьедестале стеклянную банку, в которой плавал какой-то тип в форме оберфобергогердрамхабшнапсфюрера. В почетном карауле застыли 4 штуки молодых кадров. Правда, один застыл не совсем, ковырял носу с таким старанием, словно пытался задеть глаз изнутри. Фон Гатки притормозил и крикнул в окошко. «Майль! Фиг Майль! Фиг Майль! Фиг Майль!» Рявкнули 3 штуки молодых кадров, а четвертый не рявкнул, не смог быстро вытащить палец из носа. «Удивительное я существо!» — с упоением подумал фон Гатки. «Я и в банке почетно плаваю, я и здесь вот с баран-баранским бронированным автомобилем. А скоро я сяду в самолет с большой бомбой. Ух, внимание! Приготовились, только бы руки не дрогнули. Не дрогнут». Ворота раскрылись, и машина сходу вырвалась на шоссе, сбив начальника караула, который хотел остановить ее поднятой вверх рукой с пистолетом-пулеметом. Заметив за рулем незнакомую личность, правда, похожую на заспиртованного фон Гатки. Загремели выстрелы, затрещали длинные автоматные очереди. «Пуляйте, пуляйте!» — насмешливо подумал фон Гатки. «Пуляйте, пуляйте! В бронированный-то автомобиль! Хе-хе-хе!» Машина мчалась на дичайшей скорости. На поворотах она лишь чудом не переворачивалась. Конечно, анекдот получился самый настоящий, ведь автомобиль барона Барана был самым быстроходным в гараже центр-хаб-штаба. И ни одна машина не могла догнать фон Гатки. Загудел телефон. Он улучил момент и сбросил трубку на сиденье. Опасно было руки отрывать от баранки. Но и так было слышно, даже сквозь шум мотора, как орал барон-баран. «Фон Гатки! Гад ты, Фонки! Вот ты кто! Куда тебя старого микроба несет? Машину разобьешь, проходимец ты незаспиртованный. Пожалей машину, а я тебя пожалею. Верни машину, я все прощу». Прижав трубку плечиком к шейке, фон Гатки тоже заорал. «Баран, барон, я за твоей баранкой. Ты лишил меня самого главного в жизни работы. Сам тунеядец. И другим трудиться мешаешь. Останови машину, потом поговорим. По душам. Я тебе покажу, как надо трудиться, не жалея ни сил, ни машины. Майль!» И фон Гатки вырвал трубку вместе с проводом, чтобы брань барона-барана не мешала ему. Впереди было наиболее опасное место – железнодорожный переезд. Вот тут его, конечно, и подкарауливают. Надеются дураки примитивные, что, дескать, сейчас он остановится, а мы его цап-царапс-цап. Я сам устрою иллюминацию. Вам нужна машина начальника центр-хаб-штаба? Пожалуйста, получите. Фон Гатки до самого предельного предела выжал из мотора всю возможную скорость, еле открыл прижимаемую встречным ветром дверцу и выпрыгнул. Сильным потоком воздуха его отбросило очень далеко назад, несколько раз перевернуло и швырнуло в кювет, а там было опять майнгот, что-то среднее между водой и грязью. Но фон Гатки опять майль, остался жив. Он выскочил из кювета и услышал взрыв, увидел пламя и громко-громко захихекал. Но медлить было нельзя, и он домчался до леса и побежал вдоль опушки, вскоре оказался у железнодорожного полотна, переполз через него и стал подбираться к мотоциклу, одиноко стоявшему в стороне от скопления машин. Людей поблизости не было, все, видимо, глазели на катастрофу по ту сторону полотна. Красиво горела машина барона-барана. Фон Гатки уехал на мотоцикле, никем не замеченный. Теперь он уже особенно не торопился и особенно не нервничал. Ветерок приятно обдувал его разгоряченное личико, хотя сам он в мокрой одежде и босиком замерз. Сердечко билось учащенно, от радости и подлости перехватывало горлышко. Он загнал мотоцикл в кусты и, даже забыв выключить фару и заглушить мотор, стал пробираться среди деревьев. Не напороться бы в темноте на колючую проволоку, которой опоясан секретный аэродром. Прикоснешься к проволоке, и прозвучит автоматический сигнал тревоги. Тут тебя и сцапают. 3 года назад, обучая здесь шпионов, фон Гатки на всякий случай оставил в одном месте лазейку. И вот сейчас сверхосторожно искал ее. «О, майн бог, помоги!» Но бог не помог, лазейки нигде не было. Когда дело касалось подлости, мозгишки обер-фобер, гогер-драм-хам, шнапс-фюрера работали на удивление результативно. Он, как напуганная собакой кошка, взлетел на высокое дерево, по толстой ветке прошел почти до ее конца и фактически оказался уже на территории секретного аэродрома. Фон Гатки мысленно помолился, проклял барона-барана и прыгнул, очухался от страха и быстро пополз, прижимаясь к земле. Его длиннейшие уши без труда уловили гул мотора самолета. Он через уши проникал прямо в сердечко. Метрах 10 от самолета фон Гатки ненадолго остановился, чтобы посоображать. Ему, конечно, не хотелось метрах 10 от цели допустить какую-нибудь оплошность. 3 солдата и механик о чем-то беседовали. Затаив дыхание, от очень большого волнения фон Гатки подполз к трапу, совершенно перестал дышать, полез наверх, забрался в кабину, закрылся и в полном изнеможении откинулся на сиденье. Уф! Отдышавшись, он включил рацию и очень радостно начал кричать в эфир. «Слушайте все, все, кто меня слышит, внимательно слушайте. Готовьтесь пережить катастрофу. Где она будет? Секрет. Какой она будет? Тоже секрет. Поэтому все дрожите. Говорит Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапсфюрер фон Гатке. Я в самолете с большой бомбой. Хе-хе. Я наизусть знаю карту мира, на которой мною лично с военной точностью отмечены места наибольшего скопления детей. Хе-хе, что будет? Надеюсь, что история человечества меня не забудет. Взлетаю. Трепещите, ребятки. Гуд байдик». Он прибавил горючего, и моторы взревели. Самолет почти без разбега оторвался от земли. Из рации послышалось: «Фон Гатке! Фон Гатке! Вы сели в самолет ракету типа «Антихрист-1». Она еще ни разу не была в воздухе. Это испытательный образец. Немедленно катапультируйтесь! Немедленно катапультируйтесь!» Не отвечая, фон Гатке судорожно искал рычаг с надписью «Бомба» и не мог его найти. Самолет-ракета не слушался его, он шел только вверх, почти по прямой, и давно уже пора было сворачивать чуть влево. Рация надрывалась. «Катапультируйтесь немедленно, иначе мы взорвем вас. Ручка катапульты внизу слева». На лобике фон Гатке от ужасного страха выступил пот и тут же превратился в льдинки. С каждой секундой в кабине становилось все холоднее, а дышать было все труднее. Фон Гатке начал задыхаться, ведь в кабине не оказалось кислородного прибора. Босые ножки посинели. «Катапультируйтесь!» Холодеющий, почти окоченевший ручкой фон Гатке тянулся к ручке катапульты. «Через 30 секунд взрываем вас! 1, 2, 3...» Он тянулся... 19, 20, 21... И в эти оставшиеся мгновения жизни, совершенно осознавая, что смерть его почти уже наступила, Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапс Фюрер фон Гатке успел подумать лишь об одном. Как жаль, как страшно жаль, что ему не удалось уничтожить или сделать ленивыми наших детей. И если бы ему, фон Гатке, этому предоставилась возможность убить или сделать ленивым хотя бы одного из вас, кто держит эту книгу в руках, не беспокойтесь. Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапс Фюрер без колебаний отдал бы за это свою фонгатскую жизнь. Призадумайтесь-ка над этим. Господи, майн год! Успела пронестись в головке фон Гатке, когда он уже понимал, что Антихрист один скоро вместе с ним превратится в пыль. «Дай мне, майн год, возможность уничтожить хотя бы одного ребенка, хотя бы одного киндера, хотя бы одного анфанта или чилдрена, или бомбина. Дай мне заразить их ленью, тогда я погибну с великолепным сознанием исполненного долга. Майн год, помоги мне сделать человечеству хотя бы маленькую пакость». Из рации донеслась команда. 29, 30. От самолета ракеты в мгновение не осталось и пылинки, и от господина Оберфобер Гогер Драм Хам Шнапс Фюрера не осталось ни пылиночки. Только до сих пор на площади перед шпионской школой Центр Хабшнава на пьедестале в стеклянной банке с разбавленным спиртом плавает какой-то тип под именем фон Гатке. И молодые кадры отдают ему шпионские почести.